3. Время это, однако, не вовсе было лишено людей добродетельных и оставило нам также хорошие примеры. Были матери, которые сопровождали детей, вынужденных бежать из Рима, жены, следовавшие в изгнание за своими мужьями, смотри примечание 33, друзья и близкие, не отступившиеся от опальных, зятья, сохранившие верность попавшему в беду тестью, рабы, чью преданность не могли сломить и пытки, мужи, достойно сносившие несчастье, стойко встречавшие смерть и уходившие из жизни, как прославленные герои древности. Примечание 33. Так Фанния-младшая, дочь Тразеи Пета, дважды следовала в изгнание за своим мужем Гельвидием Приском, народным трибуном 56 года, смотри анналы, и претором 70 года. При Нероне в 66 году и при Веспасиане. Конец примечания. Не только на людей обрушились бесчисленные бедствия. Небо и земля были полны чудесных явлений. Вещая судьбу, сверкали молнии, и знамения, радостные и печальные, смутные и ясные, предрекали будущее. Словом, никогда еще боги не давали римскому народу более очевидных и более ужасных доказательств того, что их дело не заботиться о людях, а карать их. Примечание 34. Хотя Тацит предупредил о своем намерении дать в главах 2 и 3 общую картину римской жизни с 69 по 96 год, на самом деле он говорит здесь почти исключительно о правлении Домициана, принципат которого вырисовывается таким образом, как время сплошных поражений, бедствий и свирепых репрессий. Конец примечания.